Глава вторая. Массовая драка на мойке. Была или нет? Кто с кем дрался, непонятно. Владелец заведения отрицает сам факт потасовки. Однако свидетели происшествия уверяют, что главный зал каменной мойки был разгромлен полностью, а окровавленные посетители в ужасе выбегали на улицу. Однако прибывшие по нескольким вызовам полицейские нашли заведение в полном порядке и не смогли подтвердить рассказ свидетелей. ТАСС. Жуткое побоище в Санкт-Петербурге. Боевики внутренней агемы совершили дикую акцию устрашения и бессмысленной злобы, разгромив известное заведение «Каменная мойка» и подвергнув жестокому насилию его посетителей. Нет никаких сомнений в том, что репрессии со стороны внутренней агемы будут нарастать. МГ Онлайн. Почему абонемент службы утилизации лучше? Потому что в этом случае вы получаете непрерывное круглосуточное обслуживание и твердо знаете, что ни в коем случае не нарушите режим секретности. Ярким примером выгодного приобретения абонемента следует признать историю, случившуюся сегодня в Санкт-Петербурге. Ссора между посетителями каменной мойки стремительно переросла в драку, которую заметили прохожие челы. У наших специалистов было всего несколько минут, чтобы скрыть следы происшествия, и они блестяще справились с задачей. Восстановили действия арканов, профессионально выправив естественным образом возникшее возмущение магического поля. Навели мощный морок, убедив человских полицейских в неприкосновенности внутреннего убранства каменной мойки. Обеспечили появление свидетелей, опровергающих показания очевидцев драки. Тигратком. Творческий коворкинг «Михельсон». Москва, улица Дубининская. Они действительно ей обрадовались. По-настоящему обрадовались, несмотря на то, что Лис не появлялась в Михельсоне несколько дней. Странных и непонятных дней, часы которых были заполнены слухами, вызывающими сомнения и подозрения. Обрадовались, несмотря на то, что собрались далеко не все. Кто-то покинул тайный город, кто-то счел за благо временно не появляться в заведении, считающимся центром молодежного сопротивления, а кто-то погиб. Они так искренне обрадовались девушке, что Лис почувствовала себя грязной и в очередной раз вспомнила слова Схинки. Впрочем, что теперь вспоминать? Сделка заключена. Она предала тех, кто ей радовался, кому сейчас улыбалась, кому смотрела в глаза, кого любила. Предала ради того, кого любила по-настоящему. «Привет!» «Привет! Рад тебя видеть! Ты как?» «Хорошо выглядишь!» «Спасибо!» Лис думала заглянуть на минутку, пообщаться со старыми друзьями и тихо уйти, но Хинус широко оповестил народ о возможном визите девушки, поэтому встреча получилась шумной. «Как ты? Не ранена? Они тебя не достали?» «Как тебе мои новые джинсы? А у меня теперь кроссовки с правильной аббревиатурой МГ». Они галдели, наперебой о чем-то рассказывали, делились новостями, просили на что-то посмотреть, и у Лис вдруг появилось ощущение, что не было ни ночи МГ, ни страшных событий в подземельях Солянки. Вообще не было. Ни наяву, ни в виде ночного кошмара. Ребята вели себя с тем же запалом и яркой, брыжущей энергетикой, что и раньше. И это было странно, неожиданно и странно, и немножко страшно. Они совсем не повзрослели. Или им все равно? Или случившееся и пережитое стало для них просто приключением? Они вообще понимают, что их друзей убили, а они сами уцелели чудом? Что все последние события — это не эпизод компьютерной игры, в которой можно сохраниться и вернуться в предыдущее положение в случае неудачного исхода боя. в реальности сохраниться невозможно. Или это защитная реакция? Выкинуть из головы все плохое. Или они все понимают, но уже, в отличие от нее, пришли к стадии принятия. Приняли смерти друзей, бегство и предательство. Приняли вероятность собственной смерти. Приняли. Потому что здесь остались только те, кто верит в их дело. И верит, получается, гораздо крепче, чем она. Вроде бы их лидер. «Со мной все в порядке», — улыбнулась Лис, не зная, что еще сказать. «Это хорошо. Мы думали, что ты уедешь». «Честно говоря, мысль была», — не стала скрывать Шаса. «У всех были такие мысли. Особенно в первое утро, после ночи МГ». «О, да! А кто говорит, что не думал об отъезде, врет?» «Однозначно врет». «Почему не уехала?» — громко спросил Антон, чуд-полукровка, специализирующийся на боевой магии. Неожиданно наступила тишина, в которой очень спокойно прозвучал ответ Лис. «Потому что здесь мой дом, Антон, в тайном городе и нигде больше. Я не собираюсь уезжать из дома, не зная, смогу ли я в него вернуться». Могло показаться, что ответ прозвучал несколько пафосно. Однако все в искреннем порыве Шасы показывало, что ее слова идут от сердца. И потому, когда девушка замолчала, в зале Михельсона еще несколько секунд царила тишина. Они верили. «Однако в нашем доме не все ладно», — негромко произнес Антон. «Однако мы здесь и постараемся что-нибудь придумать», — в тон ему ответила Шаса. Послышались несмелые смешки. «Темный двор продолжает аттракцион невиданной щедрости», — заметил кто-то. «Я знаю», — кивнула Лис и улыбнулась. «Бесплатные батарейки еще никому не вредили». Теперь засмеялись все. Даже те, кому батарейки, то есть сосуды с магической энергией темного двора, не подходили по генетическому статусу. Заперевшись в цитадели, навы сделали ставку на тотальную поддержку всех, кто не принял альянс и отрицал власть консула. Если требовались деньги, перечисляли столько, сколько нужно. Машина, оружие, документы. Если ты хотел сражаться, то мог рассчитывать на все. А еще каждую ночь на улицах тайного города появлялись бесплатные подарки от темного двора. Готовые артефакты и батарейки с магической энергией, прикрытые от заурядных челов элементарным мороком. Энергия, конечно, была только навская, предназначенная для подданных князя, а вот артефактами, как готовыми, так и сделанными с помощью бесплатной энергии, могли пользоваться все жители тайного города. И они крепко пригодились ребятам во время ночи МГ. «Must go» — таким был девиз сопротивления. И эти два слова, или эти две буквы, были не только в их душах, но украшали одежду — футболки, худи, джинсы и даже кроссовки. Поговаривали, что линию модной молодежной одежды с девизом сопротивления тоже запустили по приказу «темного двора», но точной информации об этом не было. А сама идея пришлась по душе, и все посетители Михельсона щеголяли в одежде бренда. «Так что же дальше?» «Нужно осмотреться», — твердо ответила Лис и заметила, как помрачнел на этих словах Хинус. «Не хочешь говорить?» — прищурился Антон, которого тоже не обрадовало предложение девушки. Шаса догадывалась, что разговор получится сложным, и тщательно к нему подготовилась. И сейчас ответила рисковато. «Не хочу тратить энергию впустую». «Магическую?» — уточнил белокурый Люд. «Нашу». «Что значит впустую?» Девушка продолжала оставаться на ногах. Однако жестом попросила друзей присесть, во всяком случае тех, кто находился совсем рядом. Дождалась, когда вокруг сформировался круг слушателей, и уверенно продолжила. «Давайте посмотрим, что происходит сейчас, чего мы добились за эти дни. Мы сумели громко заявить о себе, одержали важную победу и показали жителям тайного города, а главное нашим родителям, в общем всем, кто был готов смириться, мы показали им, что не принимаем власть консула и по-настоящему готовы сражаться против нее. Но время решающей битвы еще не пришло. «Откуда ты знаешь?» В ночь МДЖ он явно запаниковал. «Он вывел на улицы едва ли не всех своих сторонников!» «Точно! Мы его напугали!» «Консул вывел на улицы много своих сторонников только потому, что не хотел нас убивать!» Громко произнесла Лис. И в Михельсоне вновь установилась тишина. «Ему достаточно было спустить с поводка вампиров, и мы бы с вами здесь не разговаривали. Во всяком случае, со многими из вас. Ты его защищаешь?» «Я предлагаю смотреть на происходящее трезво». Девушка бросила взгляд на Хинуса и с облегчением увидела, что Эрлиец не собирается выступать. То ли обдумал все и согласился с ее доводами, то ли решил не мешать. «А когда произойдет решающая битва?» — поинтересовался Антон. «Ты поймешь», — пообещала Лис. «Неужели?» «Темный двор не прячется, а накапливает силы. Великий магистр Франц де Гир покинул тайный город, однако с ним ушли почти все лучшие рыцари, то есть от ордена консулу досталось только название. И еще я не верю, что внутри Зеленого дома нет тех, кто мечтает уничтожить Альянс. Не волнуйтесь, друзья, битва будет, и я прошу вас вести себя так, чтобы дожить до нее». «А для чего же случилась ночь МДЖ?» — спросил кто-то. «Она случилась, потому что мы не могли больше терпеть», — честно ответила Лис. «Ночь МДЖ стала результатом наших эмоций. Мы все это понимаем, но если бы их не было...» Шаса покачала головой. «Кем бы мы были, если бы их не было?» «В любом случае сделанного не воротишь», — обронил Хинус. «Нет, они тоже повзрослели. Все поняли и именно поэтому приняли. Прилив энтузиазма, вызванный появлением лидера, сменился обдуманными вопросами, и спокойные расчетливые ответы Лис понравились большинству ребят. Разумеется, остались радикалы, которые громко выражали несогласие или же молча качали головами, показывая, что они планируют сдаваться и ждать, сложа руки, решительной битвы выше их сил. Шаса понимала, что они будут устраивать выходки, и искренне надеялась, что мелкие, вроде граффити МДЖ на стенах домов, никак не связаны с насилием. Но радикалов было намного меньше разумных. Но, к сожалению, среди них был Хинус, и Лис не хотела, чтобы он... «Не натвори глупости, пожалуйста», — сказала она после окончания общей части встречи, когда они с молодым эрлийцем уселись за отдельным столиком и завели тихий разговор. «Мама воспитала меня умным?» «Хинус, я серьезно». «Я тоже». Эрлиец уперся, однако Лис знала, что имеет на него влияние, и была настроена его использовать. «Хинус, пожалуйста, не лезь на рожон», — попросила она, заставляя друга смотреть ей в глаза. — «Прояви терпение, хотя бы...» — «Лис, я видел, как убили Сергея», — ответил Эрлиц. И стало ясно, что он до сих пор переживает смерть друга. Сильно переживает. «Прости, мне трудно быть терпеливым». «А я не хочу читать твой некролог!» «Ну и не читай», — отрезал юноша. «Не отвлекайся. Жди решающей битвы. Хинус!» «Прости, Лис, не сегодня». Эрлиец улыбнулся девушке, поднялся и направился к барной стойке. «Вот и поговорили», — грустно подумала Лис. Расставшись с друзьями, Лис вышла на улицу, прошла вдоль дома, машинально приостановилась у поворота и вздохнула, горько вздохнула. Потому что Дриан частенько ждал ее здесь, чтобы отвезти домой. или к себе домой. К дверям не подходил и в Михельсон, разумеется, не заглядывал, но всегда был рядом. И его отсутствие заставляло девушку тосковать. Дор. А еще его отсутствие в очередной раз сказало девушке, что она поступает правильно, что сделка с консулом важна и необходима, потому что любимый должен быть свободен. Дор. Она бросила еще один взгляд в переулок и ускорила шаг. Захотела ускорить шаг, потому что в ту же секунду услышала: «Торопишься?» Фраза прозвучала негромко, но очень уверенно. Лис резко обернулась и вздрогнула, потому что в первое мгновение ей показалось, что вопрос задал здоровенный мужик, похожий на облачившегося в классический человский костюм гризли. В следующее девушка сообразила, что слышала голос Бри, и лишь на третьей секунде разглядела подругу. Марина стояла в тени своего спутника и выглядела непривычно темной. Настолько темной, что даже будь ночное освещение ярче, Шаса вряд ли бы ее заметила. Волосы стали темнее. То ли покрасилась, то ли из-за того, что Бри гладко зачесалась, собрав их в тугой пучок. Черная кожаная куртка, черное платье, черные чулки и кроссовки. И макияж темный, выстроенный на оттенках черного. Но при этом не яркий, броский, а приглушенный. «Привет!» «Не ожидала?» «Конечно нет!» «Привет!» Однако Марина не подошла к подруге, осталась в тени телохранителя. «В прошлый раз мы расстались не очень хорошо, поэтому я решила встретиться и поговорить». «Спасибо», — брякнула Лис, размышляя над тем, как было бы здорово заявить подруга к ней домой, где Шаса чувствовала себя более чем уверенно, а здесь, на улице, да еще в присутствии массивного голема, атаковать Бри было бы слишком опрометчиво. Даже несмотря на то, что при себе девушка держала изрядную коллекцию артефактов на все случаи жизни. «Или я не вовремя?» — подняла брови Марина. «Ты неожиданно», — не стала скрывать Лис. «И немного меня напугала». «Извини, так получилось». «Ничего страшного. Я понимаю, что тебе нужно соблюдать осторожность». «Да, именно так». Во время разговора Бри сохраняла полную неподвижность, что было абсолютно несвойственно обычно подвижной девушке. «После нашего разговора я ненадолго покинула тайный город». «Куда ездила?» «Мне требовалось время, чтобы прийти в себя и все как следует обдумать». Отвечать на вопрос Шасы Марина явно не собиралась. Однако Лис не особенно на это рассчитывала, поэтому спокойно приняла новую тему. «Нам всем пришлось крепко подумать». «И к чему ты пришла?» — заинтересовалась Бри. «Ты видишь, к чему?» — улыбнулась в ответ Лис. «Ты застала меня на выходе из Михельсона. Собираешься продолжать? А что еще остается?» «Как ты спаслась?» Неожиданно и с некоторой резкостью спросила Бри. «Что?» «Как ты спаслась?» Повторила Марина, чуть усилив напор, и Шаса поняла, что подруга заявилась для того, чтобы задать именно этот вопрос. «Я на солянке не появилась, Джира ушла через лабиринт, а тебе удалось унести ноги. Ты ведь была в самой гуще. Одна. Без прикрытия». «Меня прикрыл Дор», — почти ровным голосом ответила Лис. «Прикрыл, вытащил на поверхность, сделал портал, а сам остался. Прикрывать дальше». Пауза. «У нас не получилось бы уйти вдвоем». Несколько мгновений Бри в упор, не отрываясь, смотрела на подругу, после чего тихо, но очень жестко произнесла: «Теперь ты меня ненавидишь?» «Ты просто опоздала», — вздохнула Лис. «Тогда опоздала. А теперь задала вопрос. Вряд ли это можно назвать ненавистью. Я просто очень зла, потому что из-за твоего опоздания Дариану пришлось остаться». Никто не знал, как повернулись бы события «Успей, Марина, на солянку». Предсказать это было невозможно, однако сейчас ничто не могло убедить Лис в ее невиновности. Бри это понимала, поэтому явилась не для того, чтобы оправдаться, а с деловым предложением. «Я собираюсь вытащить Дариана». «Как?» — изумилась Шаса. «Это мое дело», — хладнокровно ответила Марина. «Я все тщательно обдумала и уверена, что у меня получится». В первое мгновение Лис охватила невероятная радость. «Да, да, пусть получится, да, потому что это решит все проблемы, и они...» Они уже договорились. Она заключила сделку, и если у Бри не получится, консул... Трудно даже вообразить, что консул сделает с Дарианом. С другой стороны, почему консул должен что-то делать с Дарианом? Ведь шаги будет предпринимать Бри, а не она. С третьей стороны, Лис поймала себя на мысли, что сейчас, после просмотра видео и рассказа с Хинки, не знает, кого нужно бояться больше, консула или Марину. «Я тебя настолько удивила?» Протянула Бри, и Лис сообразила, что молчание затянулось, подозрительно затянулось, потому что едва прозвучало предложение, она должна была сразу же закричать «Конечно!». Нужно было срочно объяснить неожиданно возникшую паузу. И Шаса отыскала великолепный выход. А вдруг Дариана переделали? И Бри слегка расслабилась. «А если нет?» «А вдруг ты его вытащишь, а он окажется другим и предаст нас?» Лис горько вздохнула. «Что мы тогда будем с ним делать?» И Марина подумала, что не хотела бы убивать предателя на глазах у подруги. Переделают Дариана или нет, но в этом случае в их отношениях точно ничего нельзя будет исправить. «Чем раньше мы его вытащим, тем выше вероятность, что Дариан все еще прежний», — поразмыслив, сказала Бри. «Если консул его переделал, то сразу», — ответила Шаса. «Почему? А какой смысл ждать? К тому же консул был очень зол на Дора». «Зачем тогда его переделывать?» «Чтобы он правильно вел себя во время процесса и казни. Дариан гордый, не сломается. Заставить его вести себя так, как нужно режиссерам шоу, можно лишь одним способом». «Думаешь, из его казни устроят шоу?» «Если консул решит казнить Дора, то да, будет шоу», — убежденно ответила Лис. — «Дор — слишком заметная фигура, чтобы замолчать и сделать вид, что ничего не было. Точнее, так можно сделать, но это уронит авторитет консула». — «Понимаю», — Бри помолчала. — «Ты уверена, что он еще жив?» — «Нам дали поговорить». — «Ты к ним ходила?» — «А что мне оставалось?» Шаса ответила таким тоном, что Марина устыдилась своей вспышки, проглотила фразу, которую хотела произнести следующей, и очень тихо сказала: «Понимаю. Он жив, но я не знаю, переделали его или нет». Несколько мгновений в темном переулке царила тишина, после чего Бри сказала: «Я постараюсь помочь». «Как?» «Доверься мне». «Я уже доверилась однажды». «Больше ошибок не будет». «Хотела бы я иметь твою уверенность». Девушки вновь молчали, а затем Лис спросила: «Есть где ночевать?» Спросила у старой подруги. Тоном старой подруги. Задала абсолютно естественный вопрос. «Есть», — спокойно ответила Бри. «Не волнуйся». Помолчала. И за Дариана не волнуйся. Улыбнулась и неспешно направилась прочь, не попрощавшись, не сказав больше ни слова. Здоровяк последовал за ней. Локация не определена. Где-то в тайном городе. А ведь ты даже не нав. Консул всегда начинал их разговоры этой фразой. И всегда приходил к Дариану сам. Не договаривался о встрече, разумеется. Являлся, когда заблагорассудится. Но приходил в камеру командора Машара сам, а не приказывал привести в свой кабинет. Входил, усаживался на неудобный, привинченный к полу табурет и начинал говорить. На третий раз Дариан не выдержал и поинтересовался, почему так, что заставляет лидера Альянса являться к пленнику самому. Но, договаривая фразу, увидел, что консул разочарован вопросом. Однако ответ прозвучал. «Я тебя прячу». «Почему?» — изумился Машар. «Неужели вы думаете, что Лис способна прорвать защиту и вытащить меня?» «Ей могут помочь», — помолчав, произнес консул. «Кто?» Машар замер, а через мгновение догадался. «Навы!» «Сами вряд ли, но могут попытаться вытащить тебя чужими руками, спланировать операцию и проследить за ее исполнением, как они это сделали на Солянке». «Но зачем?» Этот вопрос вызвал у рыцаря не меньшее удивление, чем первый. «Чем я так важен?» «Сам по себе ничем». Консул едва заметно усмехнулся. «Ты очень сильный маг, но не выдающийся. И в рядах моих противников-командоров войны достаточно. Но у тебя хватило дерзости и отваги открыто бросить мне вызов. И об этом все знают. Ты, конечно, не стал знаменем сопротивления, как Джира, но шума наделал много. И если у них появится выполнимый план, они обязательно попробуют тебя вытащить. Во-первых, чтобы еще больше уронить мой авторитет. Во-вторых, показать, что спасение моих врагов для них — дело чести». «Навы слишком прагматичны, чтобы рассуждать о чести». «Они прагматично рассуждают о воздействии, которое окажет демонстрации силы на жителей тайного города. Освободив тебя, они укрепят сопротивление сильнее, чем уничтожив половину внутренней агемы». «Но ведь я... Вы... Все понимают, что вы могли прочитать мне слово князя». Дариан знал, что те, кого консул обращал в своих верных сторонников с помощью невероятно сложного, известного лишь ему заклинания, не запоминали церемонию, зато в их душах появлялась искренняя любовь к нему и желание служить. Знал, и потому периодически спрашивал себя, как он относится к консулу. Всякий раз испытывал жгучую ненависть, но не был уверен, что это чувство настоящее. В последнее время он ни в чем не был уверен, ведь, прочитав слово князя, консул, преследуя определенные цели, мог приказать Дариану изображать ненависть к себе. «Прочитал я тебе заклинание или нет, для них не имеет значения. Важен будет только тот факт, что ты окажешься на свободе. Затем они проведут проверку, узнают правду, и если окажется, что ты услышал слово князя, устроят героическую гибель и обвинят в ней меня». «Так и должно быть», — пожал плечами Машар. «Я бы на их месте поступил именно так». «Поэтому я не позволю этому случиться», — отрезал консул. «И поэтому тебя не перемещают из камеры, о местонахождении которой знают всего двое, что резко уменьшает вероятность твоего освобождения». «Почему вы не используете меня?» — вдруг спросил рыцарь. «Почему не прочитали слово князя и не представили публике, как раскаявшегося в содеянном преступника?» Ответа не ждал, но получил его. Во-первых, я еще не решил, как лучше тебя использовать. Во-вторых, прошло слишком мало времени, и столь быстрое раскаяние вызовет серьезные сомнения в его искренности. Пауза. Как ты понимаешь, самым разумным выходом было бы устроить публичную казнь особой жестокости. Однако советники уверяют, что времена изменились, и теперь подобное мероприятие не вызовет нужного мне эффекта. Интересное замечание. Я тоже не уверен в точности советов, поэтому пока не отказался от мысли устроить тебе долгую и мучительную казнь. Эта идея рассматривается наравне с прочими. Понимаю. Тебя это не тревожит? Вы спрашивали в ходе нашей прошлой беседы. Мне не было необходимости спрашивать. Я знаю, что ты не боишься. Странно, но консул сумел разместиться на неудобном седалище с необычайным комфортом и грацией. В какие-то мгновения Дориану казалось, что лидер Альянса сидит не на табурете, а в прямом кресле. Ты умен, прагматичен, умеешь просчитывать ходы. В тот момент, когда ты понял, что Лис примкнула к сопротивлению, ты ведь давно это понял? Конечно. Ты понял, и в тот самый миг ты уже знал, что предашь меня. Ты еще не знал, когда это случится, но не сомневался, что предашь обязательно. Вот тогда ты мог испугаться, Дориан. Но в этом нет ничего постыдного, поскольку ты умен и тут же оценил последствия своего шага. Ты тщательно обдумал все, что я могу с тобой сделать, и принял это. Поэтому теперь ты не боишься и готов к смерти, даже к самой лютой. Машар промолчал. А ведь ты даже не нав. Не только навы отличаются твердостью. И тут ты прав, признал консул. Но у каждого есть слабое место, даже у каждого нава. И так получилось, что я знаю твое. Вы обещали, что оставите Лис в покое, глухо сказал Машар. И пальцем не трону, отчетливо и веско произнес консул. И разорву на куски любого, кто осмелится причинить ей хоть малейший вред. Но это мое единственное слабое место. Слабое место не Лис, а твоя любовь к ней. Рыцарь вздрогнул, а затем криво улыбнулся. «Слово князя не поможет?» «Слово князя я оставлю на тот случай, если не придумаю ничего поинтереснее», — не стал скрывать консул. «Его недостаток в том, что Лис поймет происходящее, а ты — нет. Ты будешь по-прежнему ее любить и расстраиваться, не понимая, почему девушка постепенно отдаляется. Она будет разрываться на части, зная, что ты — это не ты, принимая твою тупость, мучаясь из-за твоей верности мне, и однажды уйдет. Что же вам не нравится? Хочу придумать что-нибудь более жестокое. Чтобы вы оба заплатили за слово, которое мне пришлось дать. Но в данном случае я тоже окажусь несчастен. У тебя останется любовь ко мне, которая не позволит стать несчастным и придаст смысл твоему существованию. Ты сможешь обратиться ко мне за утешением и получишь его, потому что я милостив. Ну и в принципе твои чувства не будут такими острыми, как мне хотелось бы. Мне нужно, чтобы ты понимал происходящее и ощущал его так же, как будет ощущать Лис. Консул пошевелил пальцами. Ну или все-таки казню тебя. Он начал подниматься, показывая, что визит завершен, И Машар поинтересовался. «Вы приходили, чтобы напугать меня?» И так заставил консула остановиться. Он поднялся на ноги, но не ушел, постоял, глядя на пленника с необычайной серьезностью, после чего рассказал. «Однажды я допустил ошибку, которая стоила мне всего. И это не игра слов и не преувеличение. Допустив ту ошибку, я потерял все. И это при том, что у меня было все. Вообще все. Ты не способен осознать, о чем я говорю. И это тоже не игра слов. Мне принадлежала Вселенная». Консул, бывший когда-то первым князем Нави, сжал кулак, но сдержался и продолжил достаточно спокойным тоном. «Так вот, обладая всем и чувствуя себя абсолютно всемогущим, я допустил ошибку и все потерял. Я начал сначала, намереваясь вернуть то, что у меня было. А было у меня, как ты помнишь, все. И я верну. В этом нет сомнений. Но я не хочу снова ошибиться, а это возможно. А ты? Ты являешься носителем того духа или тех принципов, или той железной воли. Я пока не знаю, как это определить. Так вот, ты совершенно очевидно являешься одним из тех, из-за кого моя ошибка стоила так дорого. Ты готов пожертвовать абсолютно всем реальным ради того, что считаешь правильным. И я буду смотреть на тебя и думать, и учиться не ошибаться впредь. «Вы ведь победили в первой войне, так?» — очень тихо спросил Машар. И первый князь гордо вскинул голову. «Я поднял Навь из того ужаса, в котором спящий определил нам существовать и растерзал его любимых детей. История Вселенной, которой суждено было стать детской комнатой асуров, потекла иначе. Я нарушил замысел. Благодаря мне появились иные расы, и в том числе ты. А может, замысел в том и заключался, и, одержав победу в первой войне, вы не стали богом, не сравнялись со спящим, а лишь исполнили его волю. Дети не смогли защитить свою комнату, а вы разломали дверь и открыли остальные помещения дома. Вы — инструмент, консул». «Не нужно меня злить», — улыбнулся первый князь. «Я знаю, кто я». «Но еще вам нужно знать, кем вас воспринимают». «Не обязательно». «В таком случае вам не избежать следующей ошибки, в результате которой вы вновь потеряете все», — пожал плечами Машар. «Хотите быть богом, станьте им, а не требуйте от других считать себя богом». «Он вас расстроил?» «Заставил задуматься», — ответил консул, усаживаясь за письменный стол. «В очередной раз». «Он всего лишь предатель, Заурт. Самый обыкновенный предатель». «Предателями становятся ради выгоды или спасения шкуры. Адриан предал меня, чтобы умереть. И при этом я знаю точно, он меня по-настоящему уважает». Консул помолчал. «Не думаю, что мы можем назвать его обыкновенным». «Просто он вам нравится, Заурт», — обронил Схинки. Он хотел поерзать в непредназначенном для орангутана в кресле, но передумал, сохранив неудобную позу. «Он пошел на смерть». «Что может быть глупее?» «Что может быть сильнее?» Консул откинулся на спинку и невидяще уставился на раскрытый, но не включенный ноутбук. «Когда я поднимал Навь из нашего ада, Когда призывал их расправить плечи и бросить вызов несокрушимым асурам, на что я шел? На что я вел семью? На смерть Схинки. У нас не было другой перспективы. У вас был шанс, Заурт. Один на миллиард, но был. И стрелы тьмы верили, что вы сумеете им воспользоваться. Один шанс на миллиард есть у всех. Даже у Машара сейчас? Даже у Машара сейчас, подтвердил консул, продолжая смотреть на закрытый компьютер. Как вы его накажете? Еще не решил. Схинки знал, что хозяин не хочет казнить рыцаря, но если решит, что так нужно, казнит, не задумываясь, и потому не стал развивать тему. Замолчал, глядя на консула, всем своим видом давая понять, что ждет распоряжений, инструкций, приказов или расспросов, и дождался. Что происходит в Петербурге? На мой взгляд, Гранни идеально справилась с вашим поручением, Заурт. Ты полюбил пафосное определение? Стараюсь вести рассказ с максимальной точностью. Теперь, когда самая неприятная и непредсказуемая часть беседы осталась позади, орангутан позволил себе удобно устроиться в кресле. Много трупов? Ни одного. Она унизила обидчиков и разбила каменную мойку. А поскольку лупили негодяев-коротышки, это очень маленькие персы. Видео получилось местами забавным, и в сети полно ехидных комментариев. Ты позаботился? Конечно. А что сопротивление? Ожидаемо визжит, называя случившееся погромом. Их поддерживают? Они выложили ехидные сообщения о том, как унизили Гранни, поэтому общий фон не нужно было будить лихо. Скажешь, что я доволен. Во время рассказа консул наконец-то запустил ноутбук и теперь готовился открыть какой-то файл. Я могу идти? Тебе есть чем заняться? Я редко сижу без дела, Заурт. Тогда иди. Да, Заурт. Схинки начал выбираться из кресла, но замер, услышав небрежное: «И заодно разберись с красными шапками». Замер и вытаращился на консула. «Что?» «Я хочу, чтобы ты разобрался, что происходит у дикарей, и навел у них порядок», — прежним тоном произнес консул. «Красные шапки тоже часть тайного города, и если до сих пор у нас не доходили до них руки, это не значит, что мы навсегда оставим их в покое». «Так...» Орангутан вернулся в кресло. «Я что, наказан?» «А что, похоже?» «Да, очень!» Консул запустил видеофайл, однако показывать его помощнику не стал. Скрестил на груди руки и улыбнулся. «Почему ты не рассказал о забавном видео, которое гуляет по человской сети?» «Ах, вот в чем дело!» «Да, дело в этом. Но, Заурт, это такая мелочь!» «Эта мелочь представляет собой крупное нарушение режима секретности, а значит, большую проблему», — жестким тоном произнес консул. «Вы серьезно?» «Схинки, мы ломаем великие дома, но не систему. В настоящее время режим секретности необходим для выживания тайного города, и мы должны заботиться о том, чтобы, несмотря на все катаклизмы, его соблюдали со всей тщательностью. Это понятно?» «Повесить идиотов?» «Мне плевать», — пожал плечами консул. «Разберись, что происходит у дикарей, и сделай так, чтобы больше не происходило». «Это нереально», — тут же ответил орангутан. «Они все равно будут влипать в истории». «Тогда сделай так, чтобы они влипали не часто и не настолько шумно». «Да, Заурт, но я все-таки не понимаю, Просто сделай то, что я велел. Да, Заурт, покорно повторил Схинки. Но про себя отметил, что хозяин неспроста уделил такое внимание красным шапкам, одной из самых примитивных семей тайного города. А хозяин... А консул проводил помощника взглядом, но не стал рассказывать, что некоторое время назад прочитал дикарю слово «князя». Без всяких последствий. Церемония была проведена, сила и магическая энергия потрачены, однако результата не было. Верным приверженцем консула шапка не стал. К счастью, свидетелями события стали верные слуги консула, которым он приказал все забыть. Затем провел еще несколько опытов и убедился, что первый подопытный не был уникумом. На дикарей слово не действовало, что вызывало некоторую оторопь. Складской комплекс «Кумар Карго Экспресс», Москва, улица Левобережная. А потом они такие: «А где деньги? Куда деньги делись?» А тот, который в квартире живет, такой: «Какие деньги? Не знаю ничего». А те: «Давай носиться по квартире и под диваны заглядывать». «Чуть в меня три раза не врезались. Их ведь много было». «А ты?» «А мы бочком, осторожненько, по стеночке, чтобы не наткнуться на кого, так и ушли». Штыпсель был чрезвычайно горд тем, как ему удалось вывернуться и выполнить приказ скупщика краденого, утащив деньги у челов из-под носа. Самих денег, конечно, было очень жалко. Целый грузовик ведь. Но Уйбуй держался, проявляя чудеса самообладания, поскольку ссориться с Шасом было чревато большими неприятностями. Ну, одну упаковку припрятали, конечно, но это не считается. Это нормальная премия. «Какой я молодец!» — подытожил Штыпсель, преданно глядя на барыгу. «Молодец-то молодец!» — кисло поморщился Кумар. «Но наследил ты, голубчик, знатно». «Как это наследил?» — испугался Уйбуй. «Я все делал, как ты сказал. Морок навел, накидку пыльных дорог сделал. Никто нас не заметил». «А зачем решетки выломал?» «А как нам было иначе?» Изначально предполагалось, что шапки вынесут деньги через подъезд, после чего аккуратно закроют квартиру и смоются. Но поскольку подъезд блокировали челы, Штыпсель решил симпровизировать. Получилось результативно, но грязно. «Не знаю, как было иначе», — буркнул Шас, понимая, что иначе было нельзя. «Только челы все на видео снимали и фотографировали. И теперь офигевшие сравнивают записи, сделанные с интервалом в 10 минут, пытаясь понять, как решетки оказались выломанными». «Значит, они и выломали?» С неожиданной рассудительностью ответил Штыпсель. «Сами? Не знаю зачем, пусть друг с другом объясняются как-то. А наше дело — сторона». «О службе утилизации мы что скажем?» «О службе утилизации говорите, ничего не надо, потому что челы сами решат, как они там решетки выламывали и зачем». В целом доводы Уйбуя прозвучали на удивление разумно, особенно для красной шапки. К тому же Урбек уже имел серьезный разговор со службой и ответил им приблизительно то же самое. Если бы косяк заключался только в этом, вопрос можно было бы счесть закрытым. Но, к сожалению, дуричи проявили себя во всей красе. Ладно, решетки, допустим, прокатят. Но это полбеды. «А что еще не так?» Нахмурился Штыпсель, почесывая под банданой и мысленно удивляясь тому, что так легко отбился от первой претензии въедливого Шаса. Впрочем, по дороге на склад Уйбуй применил по назначению половину бутылки виски, что, несомненно, поспособствовало ясности мышления. «Тебе доводилось слышать об интернете?» «Не глупее некоторых», — обиделся Штыпсель. Если под некоторыми ты понимаешь своих родичей, то да, возможно, среди них найдутся еще большие идиоты. Я даже их видел. Урбек никогда не отказывал себе в удовольствии рассказать контрагентам то, что он о них думает. Но ты даже на их фоне выделяешься. В хорошую сторону? В сторону дурака. Это как? Сам смотри. Урбек достал смартфон и сунул дикарю. «Как тебе это?» «А что тут есть, кроме дома?» — хмыкнул Штыпсель и прищурился. «Это тот дом, в котором мы были?» «Надо же, узнал!» — язвительно отозвался Шас и запустил видео. «Смотри внимательно!» «На что?» «На это!» В это мгновение автор ролика, а съемка явно велась на телефон, приблизил изображение, и Уйбуй разглядел не только знакомый дом, вид с улицы, но и падающие вдоль его стены упаковки с деньгами. Они появлялись приблизительно на уровне пятого этажа, но исчезали, не долетая до земли. Изумленный голос за кадром сообщил: «В Москве деньги берутся из ниоткуда и проваливаются в никуда», что, в общем, абсолютно соответствовало действительности. «Под окнами грузовик с сырком стоял», — объяснил Штыпсель. «Он, значит, пачки хватал и раскладывал как мог, поэтому деньги до земли не долетали». «Точнее, долетали, но до кузова». «А не видно, потому что грузовик замаскированный стоял, как ты велел». Урбек, который без комментариев прекрасно понимал, как было устроено извлечение средств из квартиры полковника Мыкольченко, цокнул языком, но продолжить не успел. «Мы ведь в мороке все были!» — закончил Уйбуй, совершенно не понимая, почему скупщик краденого молчит и явно злится. «А товар?» «А товар что? Товар из морока в морок падал!» «И как он падал, на видео сняли!» — рявкнул барыга, но впечатления не произвел. «А что я могу, если этим дурним челам всем смартфоны выдали?» — развел руками Штыпсель. «А ты мне морок для товара пожадничал!» «Откуда я знал, что ты упаковки из окна начнешь выбрасывать?» «А откуда я знал, что твоего полковника полиция придет арестовывать?» «Ты ничего такого не говорил!» «Да, не говорил, потому что по инсайдерской информации Урбека бравого полковника Мыкольченко ФСБ должна была арестовать только завтра. Но что-то пошло не так, и посланные им добросовестные идиоты оказались в самом центре событий. Поэтому хоть Шас и ругался, не мог не ругаться. Но в глубине души понимал, что для своего уровня Штыпсель сыграл на удивление хорошо, сделав все, чтобы исполнить взятые на себя обязательства. Герой. Ну и молодец, наверное, но кретин. «Я же не мог такие бабки там оставить», — вздохнул Уйбуй. Кумар знал, что и сам не смог бы, поэтому физиономию скривил, но дальше ругаться не стал. Но заметил: «Вам еще повезло, что этот зевака вас в самом конце операции засек и к дому подошел уже после того, как грузовик уехал». «Это все сырок устроил», — рассказал Штыпсель. «Он сразу прочь подался, как только деньги перестали падать. Сбежать хотел. Но я ему по телефону сказал, что грузовик заминирован, а он, дурак, поверил». Об этой детали операции Уйбуй рассказал с ухмылкой, скорее, чтобы продемонстрировать свою предусмотрительность, а не традиционную для красных шапок модель поведения сырка. Урбек, в свою очередь, тоже знал, какие скрепы скрепляют дикарей, и почти равнодушно поинтересовался. «Много себе взял?» «Вообще ничего не взял!» С великолепно сыгранной уверенностью ответил Штыпсель, продемонстрировав готовность поклясться чем угодно, даже здоровьем спящего. «Помнишь, я говорил, что деньги у Мыкольченко грязные, и их отмывать нужно?» «Ну?» «Вот тебе и ну!» Хмыкнул Урбек. «Если ты себе бабла случайно отсыпал, то лучше с ним никуда не соваться, а просто в землю закопать лет на 20. потому что иначе тебя за жабры сразу возьмут. Мне, как ты понимаешь, все равно. Ты меня не сдашь. А даже если сдашь, я договорюсь. Тебя, дурака, жалко. Ну и котлу твою тоже. Ой, надо посмотреть в тачке, — спохватился Уйбуй. Может, завалялось чего? Посмотри, — предложил Шас. Штыпсель сделал знак подчиненным, и погрустневший Жбан притащил к собеседникам мешок с завалявшейся упаковкой. — Вот. — Хорошо, — с прежним равнодушием прокомментировал происходящее Урбек. Никаких обид или претензий стороны друг другу не предъявляли, поскольку речь шла о банальном рабочем эпизоде. — Слушай, а этот видосик, он реально мне подгадил? — вернулся к разговору Штыпсель. «Реально!» — подтвердил Кумар. «Меня служба утилизации напрягала. А значит, фюреру твоему или Агема, или Зеленый дом вставят». «И что же мне делать?» «Я бы на твоем месте лег на дно», — посоветовал барыга. «Вы куда обычно бежите, когда все плохо?» «В Южный форт», — мгновенно отрапортовал Уйбуй. «А если совсем плохо?» «А так еще не было!» «Можно только позавидовать», — пробормотал Кумар. «Потому что Южный форт — самый крутой в тайном городе», — убежденно ответил Штыпсель. «Его еще никто не захватывал». «Потому что вашу вонь даже противогазы не фильтруют». «Ты что-то сказал?» — не расслышал Штыпсель. «Или сделал вид, что не расслышал». «Я сказал, что в Южном форте тебя, скорее всего, повесят», — ответил Шас. «Кто-то же должен ответить за этот модный видосик. Так что лучше тебе на время куда подальше податься. Тем более, что деньги у тебя есть». «Где?» — Уйбуй демонстративно огляделся. «Ах, деньги!» Теперь кивнул Урбек. И его помощники на тележке подвезли к внедорожнику дикарей 4 плотно набитые сумки. «Твоя доля». «После стирки они здорово сели», — прокомментировал Уйбуй, с тоской припоминая битком набитый упаковками кузов. «Зато натуральный продукт», — хладнокровно ответил Шас. «Никакого пластика». «Это я понимаю». «Но раз понимаешь, проваливай». «Что он сказал?» — жадно спросил Козявый. Осторожный боец с младенчества мечтал стать Уйбуем, но случая пока не представилось. А между тем все знали, что нет в жизни Красной Шапки ничего слаще и приятнее уйбуйства. Можно приказы десятки отдавать, к кувалде ходить на совещание с дармовым виски и с Урбеком говорить почти на равных. Потому что обыкновенных дикарей Шас в упор не замечал. Раньше существовала еще одна позиция — фюрер клана, за что шапки частенько резали друг другу глотки во внутриклановых конфликтах. Но хитрый одноглазый уговорил королеву Зеленого дома те должности отменить, чтобы междоусобиц не было. А остался лишь один фюрер, великий, общесемейный, и ловко подмял под себя всю власть. Ну как ловко? В первые недели реформирования государственного устройства семейная виселица не пустовала ни минуты. Это потом потише стало. А сейчас она и вовсе без дела неделями простаивала. По причине отсутствия иных перспектив, обретение уйбуйства осталось для дикарей единственным социальным лифтом. И даже Козявый мечтал нажать на какую-нибудь кнопку и посмотреть, что получится. «В каком настроении Урбек был?» «Похвалил нас!» — встрял в разговор козел. «Да погодите вы!» — громко произнес головастый жбан, выдержал паузу и задал самый главный вопрос. «Это все наше?» Вопрос пульсировал под красными банданами с того мгновения, как молчаливые помощники Урбека подвезли к внедорожнику дикарей и погрузили в багажник 4 объемистые сумки. Открывать их бойцы постеснялись, но пощупать пощупали. Что внутри догадались, дружно заткнулись и только теперь, отъехав от склада на пару миль, завели разговор о самом важном. Да и то не сразу. Не верилось. «Наше?» — подтвердил Штыпсель, стараясь держать всех сородичей, включая сидящего за рулем сырка, в поле зрения. Ну, мало ли. «Нифига себе!» — прошептал Козявый, чувствуя, что под воздействием такой кучи наличных желание стать уйбуем потихоньку улетучивается. «Мы богатее теперь, а!» «Бухать до конца жизни можно!» «Миллионеры!» — добавил сырок, пытаясь одновременно представить золотой Мерседес снаружи, себя внутри, бешено дорогой вискарь внутри себя и небо в алмазах над головой. Представлять получалось плохо, но сырок постарался так сильно, что едва не въехал бортом внедорожника в отбойник. «Денежки!» — проскрипел козел. «Люблю, когда их много!» «Главное, чтобы Робин Гуды не подвалили», — заметил Жбан. «Пусть подваливают! Пристрелим!» Храбро сказал козел и потянулся за пистолетом, желая продемонстрировать сородичам неукротимую решительность в борьбе с жаждущими чужого добра Робин Гудами. Однако был достаточно вежливо, но абсолютно недвусмысленно остановлен. Плечи козела сжали негромко засопевшие соседи. Когда в багажнике лежат 4 сумки с деньгами, оружие лучше не доставать, потому что в такие моменты все становятся немного нервными. — А давайте остановимся и отпразднуем нашу грандиозную удачу! — с плохо скрываемым дружелюбием предложил Жбан. То, как козел потянулся за пистолетом, наткнуло головастого бойца на интересную мысль. «А давайте!» С энтузиазмом согласился Козявый, прикинув, что дробовик, кажется, есть только у него, а из дробовика можно и сразу двоих вальнуть. «А давайте не будем!» Предложил сырок, понимая, что его, как самого беззащитного, пристрелят в первую очередь. «Но выпить же надо!» — надавил на болевую точку Жбан. «Сначала нужно бабло сберечь!» — вернулся в разговор вспотевший от подозрений Штыпсель. «А для этого ехать нужно прямо!» «Далеко?» — уточнил Козявый, прикидывая, как сподручнее извлекать дробовик. «Пока не придумаем!» «То есть непонятно?» «Ага! А выпить как же?» Жбан с большим трудом расставался с удачными мыслями, потому что требовался большой труд, чтобы их собрать. «А выпить? Я доставку заказал!» Хмыкнул Уйбуй, мысленно изумляясь собственной предусмотрительности. «Ща нас догонят и ящик вискаря выдадут!» «Отлично придумал!» — повеселел спасенный от неминуемой гибели сырок. «Ты только не разгоняйся сильно!» «Не стану, конечно!» Расставшись с Урбеком, дикари выехали на МКАД и теперь неспешно огибали тайный город, двигаясь против часовой стрелки. В районе пересечения с Минским шоссе их догнал курьер из торговой гильдии. Штыпсель понимал, что больше никто не сумеет доставить заказы быстро и в нужное место, и согласился на грабительскую наценку. 10 бутылок виски — подняли дикарям настроение. Однако веселого разговора не получилось. Сделав 3 первых глотка, Уйбуй перестал держать печаль в себе и посвятил подчиненных в возникшие перед ними проблемы. «Все плохо, бойцы!» Как и ожидал Штыпсель, заявление вызвало в сплоченных рядах десятки легкую панику, заставив ненадолго позабыть о крепком взаимном недоверии. «Плохо?» — вздрогнул Козявый. «Почему плохо?» «У нас ведь деньги есть!» — поддержал осторожного бойца сырок. «Если что, купим, чтобы хорошо!» — выразил общую мысль Жбан. «Деньги нас в натуре выручили, поэтому и живы!» Объяснение у Штыпселя получилось немного странным, но для данной аудитории прокатило. «А плохо то, что засветились мы, бойцы. Въехали?» Про нас челы кино сняли. Как мы деньги из окна в грузовик швыряли. Только нас там нет. Но Агему не обманешь. Несколько секунд бойцы въезжали. После чего козел сделал большой глоток виски и осведомился. «И где оно?» «Кто?» — не понял Уйбуй. «Кино!» «В сети показывают». «А нам за это заплатят?» Хотел этого козел или нет, но ему удалось настолько сильно удивить побратимов, что Жбан даже перестал прикидывать, в кого стрелять в первую очередь. «А нам должны заплатить?» «А как же?» «Надо шасов на них натравить». «А постеры с нами будут? Или эти тигеры?» «Не тигеры, а тизеры». «Один хрен, главное с нами». «Мля, надо маникюр сделать, а то у меня чего-то рожа слишком опухшая для тигера». Несколько секунд совершенно обалдевший Штыпсель слушал вопящих подчиненных, после чего злобно выругался и спросил. «Вы о чем, мля?» Потому что ничего другого в голову не приходило. «Имя в титрах Netflix», — доложил зашедший дальше всех козел. «Какие имена, придурки?» «Урбек велел на дно ложиться срочно, потому что мы режим секретности однозначно порвали, и теперь не ясно, что с нами делать». «Вешать?» — выдохнул сообразивший, что к чему сырок. «И это тоже», — кивнул Уйбуй. «А поэтому думать надо не как маникюр в постере продавать, а куда деваться, чтобы маникюр не пересох на дохлом теле». Примерно через треть бутылки виски Жбан родил ожидаемую идею. «Надо в Южный форт уходить». «Вот мы всех удивим!» — проворчал козел. «Нас кувалда первым и повесит! А если награду объявили, то еще в воротах расстреляют!» «В воротах не расстреляют. Их мы быстро проскочим». Судя по всему, стратегию Жбан продумал неплохо. «Нам главное до кучи мусора добраться, а там под нее уйдем, дней не бывает». «Из-под кучи не возвращаются, туда даже навы не ходят», — хмуро напомнил Штыпсель. «А я баблом своим еще попользоваться хочу». «На виселице». «Перед ней». «А за что нас вешать?» — чуть не плача спросил Козявый. «Мы ведь только бабла срубили». «Срубили неправильно», — уточнил Сырок. «И я ведь говорил, что нельзя оборзеть». «Вот и накаркал, козел». «Я ни при чем». «И ты молчи». Уйбуй подумал и врезал Козявому кулаком в нос. Ну и козлу, конечно, чтобы не напоминал о себе. Однако главную проблему двумя ударами решить не удалось. «А делать что?» «Мотать надо!» — выразил общее мнение Сырок. «Все мотают. Половина города уехала. И нам надо...» «У половины города бабла такого нет». «Значит, нам там веселее будет, чем им». «Нам на дно надо. А мотать, как все, нельзя. Великий фюрер приказа не давал». «Может, он трезвый в натуре?» — предположил козел. «Вот и не знает, что нужно». «А куда все поехали?» — заинтересовался Штыпсель. «Известно куда. В Тбилиси!» — немедленно доложил Козявый, который всегда точно знал, куда все валят. Все притихли, прогоняя через проспиртованный мыслительный аппарат странное сочетание букв, после чего Сырок спросил. «А это где?» «Не знаю», — честно ответил Козявый. «Тогда зачем предлагаешь?» «Все едут». «А ехать как?» «В навигатор вбей». «Ты дурак совсем?» «Может, к шасам наймемся?» — высказался фонтанирующий идеями Жбан. «В Сибири что-нибудь охранять?» «К шасам только что нанимались», — напомнил Штыпсель. «Если в Сибири так же наохраняем, куда потом поедем?» «Потому что за Сибирью...» Об этом шапки знали приблизительно. Не существовало ничего. «Да и зачем наниматься?» — — не понял козел. «У нас бабла целый багажник!» «Вот за него нас и подвесят». «За багажник?» «Кого за багажник, а кого за шею?» «А разве вешают не за голову?» «За голову я даже не замечу!» — честно признался козел. «Там не за голову, а за шею, чтобы дышать нельзя», — объяснил грамотный жбан. «Тебя вешали?» «Нет еще». «Вот и молчи!» «А может, в Турцию тогда?» — поинтересовался Сырок. «И далеко, и тепло». «В Турцию с таким баблом не пропустят», — поразмыслив, ответил Уйбуй. «Почему?» — удивился Сырок. «Там бабло любят». «Там очень даже любят. Увидят такое бабло в багажнике и скажут: отдавай, потому что мы его тоже любим». «А мы бабло артефактом прикроем. У тебя ведь остался?» «Остался», — подтвердил Штыпсель. «Вот все и разрешилось». «А себя мы чем прикроем?» «А себя зачем?» — не понял Козявый. «Мы ведь в машине!» «А документы за границу у тебя есть?» — остро поинтересовался Штыпсель. «Или ты сначала к шасам явишься и скажешь: дайте документы, мне нужно себя от агемы спрятать и мешок бабла». «Четыре мешка», — поправил руководитель жбан. «Четыре сумки». «Тогда два мешка». «Неважно». «А разве Турция за границей?» — удивился козел. «А где еще?» «Я не знаю». «Вот и молчи». «Челы говорят, что за границей», — сообщил Козявый, но было видно, что сам он не особенно в эти россказни верит. «Вот ведь ситуация», — жбан покачал жбаном. «Сплошная магия вокруг, одеваться некуда, даже бабла не вывезешь». «Вот если бы мы законы писали, тогда другое дело. Написали бы закон, что нам можно бабло вывозить, а другим нельзя, и все было бы хорошо, а так нельзя». «А как можно закон написать?» «Уже не успеем, тут время нужно». И все подумали, что писать законы намного лучше, чем их исполнять, после чего выпили, и Штыпсель принял решение. «Короче, всем говорим, что мы в Тбилиси, а сами едем в Питер». «А почему говорим, что в Тбилиси?» «Чтобы завидовали». «А зачем говорим, что в Тбилиси?» «Чтобы нас в Питере не искали». Уйбуй допил бутылку, рыгнул и поднял брови. «Логично?» «Логично», — не стали спорить побратимы. «Тогда, Сырок, вбивай в навигатор Питер и давайте закажем еще вискаря». Москва, улица Беговая. Прирожденные убийцы. Так называли и такими считали масанов жители тайного города, беспощадными тварями, жизнь которых требовала крови. Не обязательно человской. Для того, чтобы функционировать, вампирам годилась любая другая. Но отсутствие в их организме крови разумного существа приводило к жажде. Так уж распорядился спящий. И потому вампирам не оставалось ничего иного, кроме как следовать замыслу и хотя бы иногда высушивать разумного. В противном случае они сходили с ума, превращаясь из прирожденных убийц в невменяемых животных. Впрочем, сами себя масаны убийцами не считали. Называли себя ночными охотниками. А брать кровь было для них обыденностью, жизненной необходимостью. Причем, вопреки широко распространенным человским легендам, высушивая жертву, вампиры не обращали ее в свое подобие, а просто убивали, оставляя высушенную, обескровленную оболочку. Получив деревянный кол в сердце, не умирали, но впадали в паралич и действительно боялись дневного света. Лучи солнца для масанов смертельны, поэтому в светлое время суток они выходили на улицу только облаченными в плотные кожаные комбинезоны, перчатки и глухие мотоциклетные шлемы. А вообще предпочитали не рисковать, а проводить эти часы в убежищах. Не в гробах, разумеется, но во сне, и самые удачные атаки на вампиров с самым большим количеством жертв случались именно тогда, когда их противникам удавалось вскрыть логово. «И в этом нет ничего сложного», — в очередной раз сказал себе Хинус. «Абсолютно ничего сложного». Массаны хорошо защищали убежище, ведь от этого зависела их жизнь. Под логово, как правило, выбирали подвалы. Оконные проемы, если они были, закладывали несколькими рядами кирпича или заливали бетоном, устанавливали мощные двери, окружали магическим периметром и очень внимательно контролировали воздуховоды. Продуманное логово представляло собой крепость, прорваться в которую было нетривиальной задачей. Однако упорный Хинус придумал способ обойти защиту. Он раздобыл схему интересующего его логова, прикинул, как вампиры его защитили, и решил пойти снизу, из лабиринта, сделав ставку не на вскрытие стен, чтобы пустить в убежище потоки солнечных лучей, а на массированное применение протуберанцев, артефактов, создающих убийственный для масанов свет. Запас этих магических устройств остался у Ирлийца после ночи МГ, и Ирлийц был полон решимости его использовать. Хинус прикрепил артефакты к небольшим дронам, размер которых в точности соответствовал диаметру отверстия, которое он собрался пробить из лабиринта, запрограммировал их на поиск и уничтожение целей, приехал к логову, оставив машину примерно в квартале. Дальнейший путь он намеревался проделать под землей, но достать из багажника отцовской машины рюкзак не успел. «Глупо!» — вздрогнул, повернулся и с облегчением улыбнулся, увидев Бри. «Из древека Джузи, в создании которого принял посильное участие, мозгами, в буквальном смысле слова». «Привет!» «Привет! Как ты меня нашла?» «Можешь не верить, но наша встреча — случайность». «Не верю». «Я тоже слежу за этим логовом», — объяснила девушка. «Значит, не случайность». Хинус помолчал. «Тебе нужен Идо. Один из самых отмороженных и беспощадных, даже по меркам кровопийц, помощников консула, центур внутренней агемы, которого ненавидел весь тайный город. Идо являл собой олицетворение всего плохого, что накрыло тайный город вместе с консулом и агемой. И Хинус был готов на все, чтобы его убить. Идо знает, как к нему относятся в городе, и хорошо защищается, — ровным голосом ответила Марина. — Тебе его не достать. — А тебе? — Я здесь именно для этого. Несколько мгновений молодой эрлиец обдумывал очень спокойный ответ, после чего тихо поинтересовался. «И настолько уверена в себе?» «Без обид, Хинус, но я могу больше тебя, а ты...» Бри вздохнула. «Твоя атака закончится гибелью. И хорошо, если только твоей. Потому что Идо люто злопамятен и обязательно отомстит твоим родным». «Ему позволят?» Ирлиец вновь вздрогнул, только на этот раз не от неожиданности. «Он не станет спрашивать разрешения, просто сделает». «Ты занялась предсказаниями?» — криво улыбнулся Хинус. «Просто анализ». «А вот мне недавно звонили те, кто занимается предсказаниями на очень высоком уровне». Говорить, о ком идет речь, не требовалось. «Такой эпитет...» Очень высокий уровень можно было дать лишь одной паре специалистов тайного города, личным аналитикам комиссара Темного двора. «Чего они хотели?» — ровным голосом поинтересовалась Бри. «Сказали, что когда мы с тобой встретимся...» — Хинус выделил слово «когда». «Я должен попросить тебя позвонить по этому телефону». Ирлиец протянул Бри бумажку с нацарапанными цифрами. «Когда они об этом попросили?» «Вчера, поздно вечером». Неплохое попадание. Я тоже так думаю. Предсказатели Великого дома Нафь спрогнозировали встречу, которая не была запланирована и никак не предполагалась, поскольку обе стороны прилагали максимум усилий, чтобы остаться незамеченными. Марина вспомнила, что, увидев Хинуса, несколько минут боролась с собой, не желая выдавать присутствие, но все-таки подошла, чтобы предупредить юношу. Сама не знала, что подойдет. А они знали. «Будешь звонить?» «А ты бы не стал?» — буркнула в ответ девушка. «Обязательно стал бы. Вот и я». Хинус вздохнул. «А я?» «А ты спрячь пока то, что приготовил для масанов. Рано или поздно пригодится». Девушка взяла бумажку. «Спасибо». «Ты говоришь, как лис». «Значит, ей ты тоже не безразличен». Она действительно не могла не позвонить, но не могла не предпринять меры предосторожности. Купила новый телефон, подготовила путь отступления. Артефакт — тройной прыжок, строящий три подряд портала в случайные точки. И только после этого набрала номер и наткнулась на робота. «Пожалуйста, назовите удобное вам время». «Какие молодцы!» Не могла не одобрить Бри, отвечая на вопрос. «Идеально!» «Пожалуйста, назовите удобное вам место!» Девушка внятно сказала, где хотела бы встретиться с посланником темного двора. Затем услышала: «Номер, по которому вы позвонили, больше не будет обслуживаться!» И выбросила телефон в реку. Однако деактивировать артефакт портала не стала. Она назвала то место, в котором находилась, а время — плюс 10 минут, чтобы не дать возможность подготовить засаду. Интересно, успеют? Впрочем, зная Навов, не было никаких сомнений, что успеют. Причем наверняка могли успеть раньше, но торопиться не стали. И ровно через 10 минут неподалеку от девушки завертелся вихрь темного портала, из которого вышел... «Рада вас видеть, комиссар». «Вы не кажетесь удивленной, Бри?» Он ничуть не изменился и выглядел так, каким его привык видеть тайный город, до известия о смерти, каковое оказалось несколько преждевременным. Высокий, худощавый Нав, с короткими, идеально уложенными черными волосами и черными, глубоко запавшими глазами, он был одет в элегантный светлый костюм человского покроя, сорочку и галстук ручной работы. И привычно вежлив. «Позволите вас так называть?» «Разумеется, позволю». Девушка улыбнулась. «Когда я услышала, что Джиру из солянки вытащили осы, то сразу предположила, что их направили туда вы». «Осы — верные вассалы темного двора. Им мог приказать любой высший иерарх». «Приказать — да. А вот придумать использовать именно осов могли только вы. При всем уважении к советникам, они бы отправили на помощь Джире гарок». «Возможно». Сантьяго улыбнулся. «Как ваши дела?» «Приблизительно как у всех. А почему вы спрашиваете?» «Мне показалось, что вам крепко досталось во время недавних событий», — протянул Нав, искусно добавив в голос точно рассчитанную дозу сочувствия. И в этот момент Бри поняла, как сильно изменилась. Ей удалось сохранить самообладание. «Почему вы так решили?» «Вы не явились на солянку», — ответил комиссар темного двора. «Из чего я сделал вывод, что вы пережили жесткую атаку?» «Мне удалось отбиться». «Рад, что с вами все в порядке». «Поверьте, комиссар, я этому рада даже больше вас». «Не сомневаюсь». И прежде чем девушка задала вопрос о цели встречи, Сантьяго мягко продолжил. «Что вы имели в виду, когда ответили приблизительно как у всех?» «Мало кто понимает, что делать дальше», — честно ответила Марина. «Именно для этого нужна наша встреча, Бри, Сейчас союзники должны обсудить перспективы и поговорить о ресурсах. Он смотрел внимательно и очень цепко, и не напомнил о том, что девушка, по всем законам, является не союзником, а вассалом темного двора. Или специально дал понять, что готов изменить статус Марины. Девушка поняла, что начинает немного путаться. Трудно на равных говорить с тем, для кого самые изощренные интриги стали скучной рутиной много тысяч лет назад. «Мне от вас ничего не нужно, комиссар. Я справляюсь». «Несколько дней назад вы приняли нашу помощь», — мягко напомнил Нав. «Она дорого мне обошлась». «Не по нашей вине». «Я этого не знаю». «Вы перестали нам доверять?» На этот раз в голосе появилась четко выверенная доля удивления. Комиссар дал понять, что подозрения Марины абсолютно беспочвенны. Но девушка не хотела, чтобы Навы совали нос в ее дела, а объяснить свою отстраненность чем-то иным она не могла. Не говорить же Сантьяге правду. «Я хочу какое-то время действовать в строго автономном режиме, и уже действую». «Получается?» «Вполне». «В таком случае, Бри, не стану вас уговаривать», — твердо произнес Нав. «Но помните, темный двор готов оказать вам любую поддержку». «Благодарю, комиссар». Сантьяго чуть поклонился. Они понимали, что разговор подошел к логическому концу, но чувствовали некоторую недосказанность. Никто из них не услышал то, чего хотел. Но если Марина примерно догадывалась, что хочет знать Нав, то для Сантьяги вопрос девушки стал несколько неожиданным. «Скажите, комиссар, а что будет потом?» «После победы». «Вы ведь собираетесь победить?» Бри обозначила улыбку. «Разумеется». «Тогда почему вас удивил мой вопрос? Что будет потом? Восстановите статус-кво?» «Безусловно». «Мир останется прежним?» «Мир не останется прежним. Вы это знаете», — ответил Сантьяго, закладывая руки в карманы брюк. «Но статус-кво мы восстановим, потому что в противном случае будет война». «Война уже идет, комиссар». «И будет набирать обороты до тех пор, пока мы не вернем тайный город к прежнему состоянию». «Почему?» «Потому что то, что строит консул, имеет четко выраженную пирамидальную структуру. Во главе будет находиться он. Он будет ставить цели, вести нас к ним, судить нас. Принципиально мы не видим в этом ничего плохого. Мы не хотим, чтобы во главе был он». «И никогда ему не подчинимся». «И будете воевать?» «До самого конца, Бри». А вот сейчас комиссар говорил и жестко, и абсолютно искренне. «Для вас это важно?» «Для нас это принципиально. Все, чего мы добились, оставаясь самими собой. Мы прошли через страшные испытания. Мы поднялись необычайно высоко, а теперь живем в тайном городе. Нас осталось очень мало, но мы готовы умереть, но самими собой». «И что будет?» — едва слышно спросила девушка. «До тех пор, пока он не поймет, что мы готовы умереть, будет бойня», — твердо сказал Сантьяго. «А потом все будет зависеть от него». «В каком смысле?» Окончательно растерялась Марина. «Когда он поймет, что мы готовы умереть, ему придется ответить на важный вопрос. Ради кого он развязал первую войну?» Долго. Почти 2 минуты девушка молчала, пытаясь осознать услышанное, а затем спросила. «Почему темный двор не хочет оказаться наверху?» «Мы там были». На этот раз Нав ответил почти равнодушно. «Не понравилось?» Структура тайного города при всех своих недостатках гарантирует две вещи, которые необходимы для нормального существования и поступательного развития – предсказуемость и безопасность. Три великих дома, каждый из которых способен уничтожить планету, уравновешивают друг друга, и войны между ними всегда локальные. Система пребывает в динамическом равновесии и почти совершенна. «Вы консерватор, комиссар». «Не стану спорить», — рассмеялся Нав и светским тоном поинтересовался. «Не скажете хотя бы в общих чертах, что вы предполагаете делать?» «Я еще думаю». «Расскажете, когда надумаете?» «Если будет возможность, комиссар. В противном случае вы узнаете сами». «Хорошо, Бри», — ответил Сантьяго. «Меня устроит любое ваше действие, кроме глупого». «Но не получится ли так, что с нашей точки зрения действие будет глупым, а с ее нет?» Чтобы ответить на этот вопрос, нужно понимать, что Марина Брич собой представляет и каковы ее цели. Увы, но даже во время встречи это прояснить не удалось. Сантьяго почувствовал, что девушка закрывается, не искусно, а защищаясь, и не стал давить, потому что в этом случае они могли расстаться большими врагами. Или не расстаться вовсе. Потому что, когда Сантьяго спросил, нужно ли убить девушку, ответ его удивил. «Вероятность успешной атаки 3%, — сказал ему Доминго, Нав-предсказатель, ошибки которого были настолько редки, что о них слагали легенды. А спросил Сантьяго по той причине, что, рассчитав ход нынешней стадии конфликта, Доминго вывел юную полукровку Марину Брич в качестве ключевой, а главное, самой сильной фигуры. Межотраслевая генно-седативная лаборатория корпускулярных технологий ФПП, Москва, Малый Власевский переулок. «Я не считаю, что поступила как дура». «Я так не сказал», — каркнул в ответ Киви. «Но подумал». «Я птица. Мне положено думать». «Ты в первую очередь сам не знаешь, кто ты такой, и не можешь меня судить. Не можешь, не можешь!» Лис упала в кресло и сжала руками виски. «Не можешь!» Попугай же понял, что шумное хлопанье крыльев станет сейчас абсолютно неуместным, поэтому бесшумно спустился с карниза по шторе и, пройдясь по спинке дивана, остановился напротив девушки. «Я тебя не судил!» «Ты не говорил, но ты...» «Я тебя не осуждаю, если ты об этом». «И ты на моей стороне?» «Да». «Но что же мне делать?» Лис уткнулась лицом в подлокотник и разрыдалась. Киви вздохнул и почесал клювом под крылом. Девушка пребывала в этом состоянии с тех пор, как вернулась со встречи, однако птица не уставала ее поддерживать. «Я не хочу этого делать!» — в очередной раз произнесла лис, после чего выпрямилась и посмотрела попугаю в глаза. «Не хочу!» «Но не могу не сделать, потому что в этом случае консул его точно убьет. Он поверит мне лишь один раз, и если я подведу, убьет Дора». «Значит...» — начал Киви, но был в очередной раз перебит. «И как я узнаю, что Дор остался прежним?» Этот вопрос, ключевой, самый важный, выворачивал девушку наизнанку. Она и верила, и хотела верить, и не верила. «Консул дал слово, что командор Машар еще не слышал слова князя». «Почему консул сам не дал мне слова?» «Потому что не хочет тебя видеть». В том или ином виде разговор повторялся уже в пятый раз, но попугай продолжал отвечать так же, как в первый. Как попугай. И с прежней же уверенностью. «Но если консул не переделал Дориана, то почему? Я была уверена, что он обратит Дора сразу!» «Ты не знаешь, как мыслит консул!» «Ты тоже!» «И кроме того, он был уверен, что ты обязательно придешь просить за командора Машара!» «И что?» «Консул знал, что ты попросишь не трогать командора Машара, и только на этих условиях ваша сделка может состояться!» «И что?» — повторила девушка. «Почему бы консулу не обмануть меня? Что ему мешает?» «Ты расстроена, поэтому не понимаешь», — ответил попугай, которому стало потихоньку надоедать постоянное повторение. В конце концов, даже у птиц нервы не железные. «Что я должна понять?» «Не что, а кого? Консула. Ты очень зла на него, даже ненавидишь, и потому не хочешь замечать, что у консула есть принципы». «Подлость». «Он держит слово», — твердо ответил Киви. «Вы были у него в руках, и я уверен, что консул мог захватить и тебя, и командора Машара. Повозился бы, потерял пару вампиров, но вас бы взяли. Однако он принял предложение Машара о сдаче и не тронул тебя. Я его не возвышаю и не хвалю. Я прошу тебя трезво смотреть на противника. Консул не тот враг, с которым можно допустить больше одной ошибки». «Я понимаю», — мрачно буркнула девушка. «Но как это связано с тем, что он не захочет меня обмануть?» «Напрямую». Попугай чуть подался вперед. «Консул не стал бы договариваться с тобой, если бы прочитал командору Машару слово «князя». Он бы предложил любые другие условия, но не стал бы договариваться о том, что не может исполнить». «Хотела бы я верить». «Верь». «Потому что таков консул?» После короткой паузы спросила Лис. «Такие навы», — сказал Киви. «Из них очень трудно вышибить обещания. Они дают слово, только когда считают нужным это сделать, но дав его, держат. Их можно обвинить в чем угодно, в том числе в подлости, но эта подлость не будет связана с нарушением данного обещания». Несколько секунд Лис просидела молча, обдумывая слова птицы, а затем сообщила. «Я говорила с Дарианом». «Ты не рассказывала?» Попугай поднял гребень. «Извини, не было сил». «И что он сказал?» «Он сказал совсем не то, что ты», — вздохнула молодая Шаса. «Он сказал не верить им, особенно с Хинки». «К сожалению, можно им доверять или нет, мы сможем выяснить исключительно опытным путем». Киви слегка подвигал крыльями, словно пожимая плечами. «А пока я рекомендую верить полученному слову, но помнить, что ничего больше консул не обещал. Только отдать тебе командора Машара целым и не услышавшим слова князя. Понимаешь, что я имею в виду?» «Данное обещание на этом закончится». «Консул не обязан отпускать вас на все четыре стороны». «Схинки это обещал». «Тогда еще раз припомни разговор и подумай, есть ли в других словах скрытые смыслы. Навы математически точны в формулировках». «Понятно». И в этот момент Лис неожиданно подумала, что она, Шаса, родившаяся в семье тех, кто прожил в темном дворе тысячи и тысячи лет, не так уж много знает о сюзеренах. Или не было смысла приглядываться? Или она сейчас слишком расстроена? В любом случае, имело смысл выяснить. «Откуда ты так много знаешь о навах?» — прищурилась девушка, глядя попугаю в глаза. Тот вопросу не удивился, но ответил в излюбленной манере. «Мой первый хозяин был библиотекарем». «Тебе много лет?» «Лучше не спрашивай». «Чтобы не завидовать?» «Я все равно не помню. Хозяин был библиотекарем, а не учителем математики. Ты умеешь читать, но не умеешь считать. Да. Врешь. Я не обещал говорить только правду. Ладно. Разговор с Киви помог девушке успокоиться. Она поднялась, медленно прошлась по гостиной, стряхивая с себя последние капли нерешительности, слабости и сомнений, после чего направилась в лабораторию, бросив через плечо полетевшему следом попугаю. «Давай подумаем, как поймать Бри». «Давай сначала подумаем над тем, с кем нам предстоит иметь дело». «Я думала, это очевидно, с Бри. Или ты думаешь, что она призовет на помощь Джиру?» «Я предложил подумать над тем, кем Бри стала, какой магией она владеет». И только сейчас девушка сообразила, что до сих пор не рассказала попугаю о том, что узнала о подруге. То есть не приступала к делам и мысленно обругала себя за то, что позволила переживаниям взять верх и помешать работе. Поскольку лаборатория досталась Шасе от Лёни Клопицкого, выглядела она под стать хозяину. Письменный стол с мощным компьютером, к которому было подключено такое количество магических устройств, что возникало ощущение, будто в системном блоке был спрятан источник магической энергии. Приборы располагались вдоль стен и никак не были сгруппированы. Тигели рядом с артефактами, химические реторты возле барокамеры, тут же муфельная печь, зеркальные конструкции, беззеркальные конструкции, хрустальные шары, весы, смеси и повсюду книги, раскрытые и закрытые, и тетради, в которые Леня заносил ход экспериментов, причем столь же бессистемно. Начало эксперимента могло оказаться на первой странице одной из них, а выводы — в середине другой. Но так получилось, что Лис разобралась в лабораторном бардаке настолько быстро, что менять ничего не стало. Сейчас она забралась с ногами в кресло и посмотрела на попугая, который устроился прямо на столе, на специальном настольном насесте. Бронзовом, именном. На массивном основании насеста было написано «Для Киви». И изображена новозеландская бескилевая. «Схинки что-нибудь рассказывал?» — поинтересовался попугай. «Очень странные вещи», — протянула девушка. «Я весь внимание». «А ты вообще разбираешься в магии? Ну, хоть чуть-чуть». «Мой второй хозяин был колдуном», — рассказал Киви. «А хозяйки у тебя были?» «Ты первая». «Я должна гордиться?» «Если больше нечем». «Хватит дерзить». «Я еще не начинал». «Ну, уже надоел». «Так что сказал Схинки? Только прошу, постарайся не упустить ни одной детали, потому что уточняешь ты еще более запутанно, чем рассказываешь». «Чтобы заполучить эту тайну, мне пришлось дать заклятие обещания», — вздохнул Лис. «На смерть?» «На смерть». Киви выпрямился и поднял гребень. «Мне лететь прочь?» «Ты исключение», — улыбнулась девушка. «Я попросила вписать тебя в заклятие». Белый попугай вновь поднял гребень, но не резко, яростно, а неспешно, словно шевеля пальцами, склонил голову на бок и негромко спросил. «Ты настолько мне доверяешь?» «Если не тебе, то кому?» Пауза, а затем вновь негромкая. «Я не подведу». «Если подведешь, я умру», — спокойно ответила Лис. «Я не подводил ни одного своего хозяина». «Тогда почему их было так много?» «Никто из вас не живет столько, сколько я. А я не живу столько, сколько Навы. Не хочу умереть, разглядывая его молодую физиономию». Девушка рассмеялась, а попугай устроился удобнее и попросил. «Рассказывай». «Если я правильно понимаю происходящее, они плохо представляют, до каких тайн докопалась Бри. Эта область магии не была исследована великими домами». «Такое возможно?» «Как выяснилось». «Что они знают?» Киви стал очень серьезен. Ну, насколько может выглядеть серьезным попугай?